Витюня! Привет! К столу подошел человек средних лет, в кожаной куртке и джинсах, на удивление трезвый. Миша, привет! Виктор привстал, поздоровался за руку. К вам нельзя присоединиться, а то занято все. Миш, извини, деловой разговор очень важный, развел руками Виктор. Сплошные проблемы. Ну ладно. Человек вновь огляделся с разочарованным лицом в поисках свободного места и вдруг увидел, как за своим столиком привстал Алешка Тягунов и призывно машет рукой. Правда, махал и призывал Алешка Виктора, но Миша расценил его жесты по-своему, улыбнулся обрадованно и направился к столику Тягунова. А Тягунов смотрел на Виктора, и выражение его лица сделалось обиженным. Виктор вновь виновато развел руками, незаметно указал на Катю, дескать, прости, не могу. Подошла официантка, деловито осведомилась. Ничего больше не надо, Виктор Олегович? Где шашлык, Галочка? Я жрать хочу, умираю, и подруга моя от нетерпения изнылась вся. Сейчас несу, Виктор Олегович, 2 минуты, специально для вас делают. «И еще бутылку водки!» — вдогонку успел крикнуть Виктор. «У вас тут патриархальные отношения», — коротко рассмеялась Катя. «Помещики и крестьяне». «Я тут уважаемый человек, Катенька. Я здесь столько денег пропил и на чай раздал, что они второй такой ресторан могли бы построить». Действительно, через 2 минуты официантка Галочка принесла на маленьком мангале горячий, истекающий жиром шашлык. Водрузила его посреди стола, принесла бутылку водки и бутылку минеральной воды, заботливо предложила апельсиновый сок и мороженое. Было видно, что Виктора здесь все официантки знают давно и относятся к нему уважительно и даже побаиваются. Что ни говори, а секретарь Союза кинематографистов тоже весьма солидное в глазах официанток начальство. Хотя обсчитывали они это начальство с еще большим усердием, прямо пропорционально степени уважения. Катя и Виктор ели шашлык, выпивали и разговаривали, не замечая, как течет время и медленно пустеет ресторан. Разговор был сумбурным и, конечно же, больше о прошлом, о тех годах, когда Катя жила в России, когда они были вместе, хотя время от времени то один, то другая возвращались к временам нынешним, и Катя рассказывала о своей жизни в Америке, о своей книге, о том, как Виктору интересно будет снимать сценарий, который она написала. Виктор отшучивался, говорил о том, что связываться с КГБ у него никакого желания нет, достаточно одного знакомства, его Виктору хватит на всю жизнь. Неожиданно перед столом возник уже совершенно пьяный Алешка Тягунов и обиженно стал выговаривать Виктору, почему он не подошел к его столику, не выпил с ним рюмку. Или он на что-то обижен, пусть тогда скажет прямо, а не таскает камень за пазухой. Виктор начал было успокаивать пьяного приятеля, когда тот вдруг узнал Катю. Пьяный в лоскуты, а вот узнал, черт бы его побрал. Он сразу забыл про свои обиды, полез обниматься и целоваться, хотя Катя старательно пыталась уклониться от его мокрых, ярко-красных губ. Потом он ухватил стул от соседнего столика, плюхнулся на него, налил себе водки, выпил. И Виктор понял, что конец вечера испорчен. Надо немедленно сматываться. Алешка Тягунов хохотал оглушительно, спрашивал Катю о ее жизни в Америке, пытался шутить, но шутки выходили нелепые и сальные. «А помнишь, Катюха, как мы раньше жили, а?» Он подмигивал ей заговорщически. «Как в общаге шороху давали! А в Болышево, помнишь?» Виктор жестом подозвал официантку Галю и попросил посчитать. быстро расплатился и кивнул Кате, дескать, пора. Алешка Тягунов пытался увязаться за ними, кричал, что они сейчас возьмут спиртного и поедут к нему, и там посидят, им есть что вспомнить. Столько не виделись. Потом он долго выспрашивал номер телефона Кати в гостинице, и Виктор с Катей не могли отвязаться от него до самого вестибюля. Только когда Виктор напомнил Алешке, что тот не расплатился в кабаке, а хочет ехать вместе с ними, Тягунов несколько отрезвел и, взяв клятвенное обещание с Катей и Виктора, что они его подождут, грузно затопал наверх в ресторан расплачиваться. — Катюнчик! — вопил он с лестницы. — 3 минуты, и я у твоих ног! 3 минуты, братцы! Как только он скрылся за лестничным пролетом, почему-то решив проигнорировать лифт, Катя и Виктор бросились из вестибюля на улицу, быстро сели в «Жигули» Виктора и укатили. Виктор щурился на дорогу, освещаемую ближним светом фар, бормотал: «Не дай бог, на гаишника нарвемся, бабок нету откупиться». «Я тебе дам», — усмехнулась Катя и вдруг помрачнела, нахмурилась, спросила: «Скажи, а ты с ним об этом никогда не говорил?» «Нет», — коротко и жестко ответил Виктор. «Зачем, Катя?» «Ничего я ему не докажу, только наживу еще одного ярого врага». «А так думаешь, он тебе друг?» «Не друг и не враг, а просто так», — усмехнулся Виктор. «Достаточно того, что он знает, что я знаю, но молчу. Это, мне кажется, удерживает его от того, чтобы не творить мне гадости. Знаешь, ведь как? Нагадить и муха может». «Может. Ты и прав», — вздохнула Катя, тоже глядя вперед, хотя... «Все это мерзко. Брось. Столько лет прошло, все уже давно позабылось, а реанимировать прошлое ей-богу не хочется. Нынешнего дерьма хватает». «Может быть», — вновь задумчиво вздохнула Катя. «Только, думаю, рано или поздно это все равно выплеснется наружу». «Ну вот когда выплеснется, тогда и будем расхлебывать», — усмехнулся Виктор. «Сценарий читать возьмешь?» — вдруг вернулась к старой теме Катя и тут же приказала: «Поехали в отель». «В гостиницу!» — весело поправил ее Виктор. «Ну, в гостиницу!» Виктор очень удивился, когда она не позвала его с собой в номер, а попросила подождать в вестибюле Националя. Удивился, но стерпел и стал прохаживаться, куря сигарету и разглядывая путан, ожидающих клиентов. Бравых ребят со стриженными затылками и в кожаных куртках, разных деловых людей, муниципальных ментов в мышиного цвета униформе, ботинках с высокой шнуровкой и с резиновыми дубинками. Шел 90-й год, и эти муниципальные милиционеры были еще внове. Семь бед, один ответ, решил Виктор и хлопнул в баре еще 100 граммов водки. Закурил. «Привет!» Услышал он сбоку веселый голос и, повернув голову, увидел рядом с собой путану лет 25 в мини-юбке и черной шелковой, расстегнутой на груди блузке с высокими плечами. Красивая девица, эффектная. Тонкая белая шея, красивый подбородок, большие серые глазищи. Виктор оглядел ее, ответил: «Привет». «А я у тебя в групповке снималась, в твоем кино. Не помнишь?» «В каком?» — спросил Виктор, пытаясь вспомнить девицу. «Ну, в твоем. В последнем. Кажется, «Сны о будущем» называлась. Зимой снимали, на бульваре Гоголя. Ну, чудак!» — она рассмеялась. «Сам кино снимал и сам не помнит». Только тогда он ее вспомнил. Она была в песцовой шубе. Изображала из себя богатую даму, жену крутого делового человека. Он потому и не узнал ее сразу. Слишком роскошная была песцовая шуба. Виктор вспомнил, как удивился, когда ему оператор сказал, что Путана снимается во всем своем, и шуба тоже ее. — Прости, как тебя зовут? — спросил он. — Дина, — улыбнулась она. — А вы Виктор Олегович. Тебя все так называли. Что ты теперь снимаешь? А почему тот фильм на экраны до сих пор не вышел? Я всем подругам лапшу на уши развесила. В кино снималась, а кино нету. Она опять рассмеялась, спросила. Премьера-то хоть была? Была. В Доме кино? В Доме кино. О, черт, жалко, я не знала. И Верка не позвонила. Дина прикурила сигарету, сказала бармену. Налей мне что-нибудь. Не очень крепкое. Выпьешь? Она окатила его взглядом серых глаз. — Уже выпил. Хватит. — Как хоть я там получилась? В кино? — спросила Дина, беря бокал, который протянул ей молчаливый бармен. — Хоть красивая? — Даже очень, — улыбнулся Виктор. — И на том спасибо. Буду своим клиентам говорить, чтоб твое кино смотрели. Она снова рассмеялась, сверкнув крепкими белыми зубами. «Виктор, вот сценарий!» — услышал он за спиной голос Кати, злой и напряженный. Он обернулся и увидел ее перед собой. Она давно стояла у него за спиной, в нескольких шагах разглядывая роскошную сероглазую девицу, и вдруг непонятная ревность обожгла ее, и злость закипела, словно изжога. Сконфуженная улыбка проплыла по губам Виктора. — Давай. — Принесла? — задал он дурацкий вопрос. — Кто это? — спросила Катя. — Проститутка? — В общем, да. — пожал плечами Виктор, отходя в сторону, чтобы Дина не услышала. — Она снималась у меня в картине. — В эпизоде. — В эпизоде? — с усмешкой переспросила Катя. Хороший, наверное, был эпизод. Да. Неплохо получилось, — в тон ей ответил Виктор, вдруг обозлившись. Какого, собственно, черта она решила разыгрывать сцену ревности? Ну что ж, желаю, чтобы сегодня у тебя тоже неплохо получилось. Усмехнулась Катя, протягивая ему большой, заклеенный полоской скотча конверт. Только постарайся не потерять сценарий. Я сценарий никогда не теряю. И постарайся прочитать побыстрее. Естественно. К завтрашнему утру, — уточнила Катя. Будет сделано. Виктор нахально посмотрел ей в глаза. За 100 000 зеленых я его через час прочитаю. Думаю, через час ты будешь заниматься другим. Жду звонка. Привет. Она круто развернулась и зашагала к лифту. Виктор некоторое время смотрел ей вслед, машинально ощупывая конверт со сценарием, затем обернулся, почувствовав на спине взгляд Дины. Девица действительно насмешливо смотрела на него, чуть улыбаясь. Она хорошо поняла, что произошло и почему женщина ушла с таким злым выражением лица. «Влип, Виктор Олегович! Без вины виноватый называется!» «Вот именно. Тогда будем виноваты по-настоящему», — махнул рукой Виктор. «Поехали?» «Куда?» Она по-прежнему смотрела на него со снисходительной усмешкой, затянула сигаретой. «Ко мне. Поболтаем, выпьем. Хорошо проведем время. М? Я стою 100 баксов в час, Виктор Олегович, — насмешливо проговорила Дина. — Если на всю ночь 500 баксов. — Хм! — поперхнулся Виктор. — Круто! — Круто! Ты думаешь, я в кино твоем из-за денег снималась? Она допила содержимое бокала, снова затянула сигареты. — Ну что, я готова. — А, да нет, Даш, как-нибудь в другой раз. Виктор с трудом изобразил на лице улыбку. — Я сегодня совсем пустой. Дина покрутила головой, и длинные белые волосы рассыпались, как снег, по черным плечам. — Хорошо, Виктор Олегович, когда пожелаешь. «Меня здесь всегда найдешь». «О, мой клиент идет!» Она встрепенулась, спрятала в черную лайковую сумочку сигареты и зажигалку, огладила волосы и с улыбкой направилась навстречу человеку средних лет в темно-сером костюме и в ярком галстуке с золотой заколкой, в очках в тонкой золотой оправе. Дина была длиннонога и стройна, как породистая холеная лошадь. И Виктор с завистью посмотрел ей вслед, пробормотав со вздохом. — Это не про нас. Это для богатых. И повернулся к бармену. — Плесни мне еще 100 граммулек. Я, пожалуй, домой двину. Бармен, слышавший весь разговор, ухмыльнулся, сказал сочувственно. — Ох и наглые твари! За ночь штуки по 1,5 баксов намолачивают.